поднятую на пиках. Бердский лагерь Пугачева окружили караулы, дозоры, пикеты, но паролей не употребляли. Когда дозор окликал кого-либо, кто приближался к лагерю, то достаточно было услышать в ответ «казаки». Конечно, пришедших или приехавших допрашивали, выясняли, кто они, откуда, зачем явились. В лагере вестовая пушка подавала сигналы подъема и отбоя. По тревоге же поднимали звоном колокола наподобие набата. Пугачев, коллеги, командиры требовали соблюдения дисциплины, стремились держать повстанцев послушание, великой строгости, служебном усердии. Недисциплинированность, особенно дезертирство, измена, строго карались. Отпускные билеты или жестяные билеты выдавались тем, кто освобождался от службы. В пугачевском лагере, который, хотя в малейшем подозрении к уходу окажутся, тот же час казнены бывают смертью. Жалование то по 1 рублю, то по 5-6 рублей на человека в разное время, в зависимости от наличия денег в казне у Шигаева, раздавали пугачевцам сотники и саулы. Такие же порядки существовали в местных отрядах, подчас довольно многочисленных, называемых иногда повстанцами-армиями. Особо следует выделить среди них отряды, которые возглавляли Иван Наумович Белобородов, бывший артиллерист, канонир, главный атаман и походный полковник, Иван Никифорович Чикозарубин, граф Чернышов, предводитель повстанческой армии под Уфой, Иван Степанович Кузнецов, бригадир, главный российского и азиатского войска предводитель, Салават Юлаев, походный полковник и бригадир, Иван Никифорович Грязнов, главный армии полковник. Свой отряд, корпус, Белобородов разделил на сотни: русскую — командир Варенцов, башкирскую — Азбаев, марийскую — Оскин. Его сибирский корпус, в котором командир поддерживал строгую дисциплину, 5 месяцев воевал с врагами самостоятельно. Белобородов знал Пугачева только по манифестам, которые подняли на борьбу заводских крестьян Урала. Ее и возглавил этот отважный, умелый предводитель-командир. В конце февраля 1774 года он послал делегацию к Пугачеву, а 6 мая соединился с ним у крепости Магнитной. Пугачев и его люди приняли сибирский корпус за регулярное правительственное войско, до того стройно он выглядел во время марша. Командный состав главной армии Пугачева, военной коллегии отрядов, насчитывал до 200 человек. Среди них более четверти, 52 человека, казаки. Затем идут крепостные крестьяне, 38 человек, заводские работники, 35 человек, башкиры, 30 человек, татары, 20 человек, калмыки, 12 человек. Среди командиров ведущее место занимали казаки, так как они выступали инициаторами, организаторами движения. Казаки имели навыки в военном деле, что отсутствовало у крестьян, работных людей, у большинства участников крестьянской войны. Но по общей численности казаки и в главной армии, и в отрядах составляли, конечно, незначительную часть. В борьбу с карателями были втянуты в той или иной мере десятки, даже сотни тысяч людей. Прежде всего, это, конечно, крестьяне крепостные, государственные, в том числе ясачные из башкир, татар и других нерусских народов, работные люди и прочий люд. Казаков же, в собственном смысле слова, не по званию, насчитывалось, несомненно, не более нескольких тысяч. Войско и отряды собирались из охотников. Рекрутские наборы Пугачев, зная о ненависти к ним, население отменил. Охотники шли к повстанцам целыми командами, то есть группами, отрядами или поодиночке. Нередко жители сами просились к Пугачеву в его войско, давали вооруженных людей, самопроизвольно охоту. Канзафару Усаеву, одному из активных борцов, полковнику, Пугачев указывал из преклонившегося народу набирать, всячески стараясь достаточное число войска. и он, и другие так и поступали.